вполне», – солидно кивнул один из врачей, присутствующих при разговоре. «Изучение воздействия токсинов тропической фауны и флоры только начинается, в этой области много неясного и, что уж там скрывать, грозного. В таком случае я согласен лечиться», – решил князь Игорь. Оставшиеся члены команды вместе с вооруженной охраной разместились в четырех самолетах и взлетели точно в назначенное время. Машины шли плотной группой на высоте 1,5 километра над джунглями, и до определенного момента все шло прекрасно. Александр даже задремал под мерный гул моторов, но вдруг Агата толкнула его в плечо. «Алекс, Агата с синим хвостом, теряет высоту. Что случилось?» Александр вскочил и бросился к свободному иллюминатору. Сначала пошел дым из правого мотора, потом стали появляться дымные комки выхлопа из левого мотора. Деловито пояснила Агата, после самолет пошел со снижением, похоже, летчики ищут место для посадки. Это случайность или диверсия? На этом самолете должны были лететь князь Игорь и принцесса Химы. Игорь остался, а Химы отправилась в полет. Четырежды, черт побери, епошки меня за этакие шалости Захара кирит десертной вилкой и будут правы. Ничего тут не сделаешь. Надо прыгать и лично на месте разбираться в ситуации, напряженно думал Александр, отслеживая эволюции снижающегося самолета, выбирающего место для посадки. Он увидел длинную узкую и прямую поляну впереди, возможно, незаметную с падающего самолета, выхватил из аварийной укладки ракетницу и, высунувшись в форточку за местом второго пилота, пустил ракету в сторону поляны. Слава богу, пилоты аварийной Агаты сообразили и довернули в нужную сторону. На последних метрах высоты и скорости дотянули до ровной поверхности. Александр видел, что аварийный самолет снизился, прицеливаясь в створ, довернул, в последний момент выпустил шасси, коснулся густой травы поляны и покатился по ней. Длины полосы немного не хватило, и винты замолотили по кустарнику подлеска, да так, что зеленые брызги и ошметки почти скрыли из виду самолет, но до деревьев, по счастью, он не доехал. «Вроде бы целы, ребята», — облегченно вздохнул Александр и рявкнул. «Пилоты, делайте круг над поляной, я буду десантироваться». Он сдвинул дверку шкафа, вынул из зажимов парашют и принялся торопливо натягивать его на себя. Краем глаза увидел, как журналистка Дороти, поглядывая на него горящими влюбленными глазами, торопливо пишет в блокноте. «Молодец, девочка, настоящий профессионал растет», — про себя отметил Александр, и тут же повернулся в другую сторону, где увидел Агату, застегивающую парашют на себе. «Родная моя, может, не станешь рисковать?» – почти робко спросил он. Что-то запрещать жене он не имел сил, а разрешать прыжок в неизвестность не хотел. «Ты без меня пропадешь», – усмехнулась Агата. «А с тобой, ты бросишься меня спасать и сам спасешься». Четыре бойца охраны тоже надели и застегнули парашюты. Теперь стояли, ожидая приказа. «Спасибо, ребята», — сказал Александр, «но почему вы не надели прыжковые шлемы? Кстати, и нам дайте по одному». Надел шлем сам, помог Агате. Подошел к пилотам и приказал: «Господа, после того, как выбросите нас, дайте знак остальным и возвращайтесь на базу. Полет в поселок Агата отменяется. Вдруг эта авария не случайность, а диверсия, и вдруг нас там ждут? Ты готов рискнуть? Ни к чему нам глупое лихачество», — решительно ответил первый пилот. Александр вернулся к десантной группе. Боец открыл боковую дверь и смотрел вниз. Увидев, что самолет приближается к поляне, он крикнул: «Готовность!» Бойцы выстроились у двери в затылок друг к другу. Агата и Александр встали последними в строю. Командир охранников прошел вдоль строя, проверил правильности пристегивания вытяжных фалов к потолочному тросику и пристегнул свой фал. Он уперся в спину Александра и закричал: «Пошли, пошли!» Коротенькая очередь из шести фигурок, подталкивая друг друга, буквально выстрелила из самолета, рассыпалась цепочкой, и тут же над всеми расцвели парашюты. Александр оглянулся, пересчитал: «Все нормально, парашютов шесть». Агата висела под своим шелковым зонтиком в 30-40 метрах от него и счастливо улыбалась, демонстрируя все свои прекрасно ухоженные, белоснежные зубы. «Слава богу, с тобой все благополучно», — с облегчением тихонько сказал Александр и уже громче крикнул: «Милая, все нормально, вспомни все, чему мы учились, и готовься к приземлению». Агата молча кивнула. Она глядела вниз, выбирая место, и теперь корректировала свой полет при помощи управляющих строп. Александр посмотрел в небо и усмехнулся. «Профессионалы работают». Самолеты кружили над поляной, и из открытой двери одного из них торчала кинокамера, а оператор старался поймать в объектив все, что происходило под ним, как он там держится. А, вон тем тросиком привязан за пояс, а еще один человек, высунувшись чуть не по колено, щелкал затвором фотоаппарата. Земля встретила неласково. Александр, удачно увернувшись от вершины высоченного дерева, все-таки попал в ветки другого и повис на высоте 3 метров, то есть можно прыгать. Он оглянулся. Все 5 спутников уже приземлились и ловко гасили свои парашюты. Сам он отстегнул подвесную систему и прыгнул вниз. Вот тут и начались приключения. Казавшаяся незыблемой твердь неожиданно провалилась под ногами, и Александр оказался в подземелье. Он поскользнулся на чем-то мягком и повалился на бок, с ужасом глядя на большущую гремучую змею. К счастью, змея сама изрядно испугалась и стремительно ретировалась в темноту. Александр наконец посмотрел под ноги и обнаружил, что он раздавил обед сбежавшей змеи, серую крысу с бурыми полосками. Кажется, это опоссум, впрочем, неважно. Александр нисколько не беспокоился, что его не найдут. На дереве остался его красно-белый парашют, видимый издалека. Не пройдет и пары часов, как бойцы, отряженные на его поиски, обнаружат парашют, под ним дырку, а в дырку кинут веревку. Он вынул из нагрудного кармана фонарик и за петельку повесил его на пуговицу своего костюма. Оглянулся. Потолочное перекрытие было составлено из узких каменных плит длиной 3 метра. Одна из них переломилась и рухнула вниз. И произошло это довольно давно. Валяющиеся внизу обломки, уже покрытые слоем земли, заросли какими-то чахлыми и бледными растениями. Александру довелось пробить дерновую крышу, сформировавшуюся над проломом. Причем он угодил в просвет между мощными корнями дерева, растущего на поверхности. Из дыры в потолке проникал луч света, но он освещал только маленький участок, а остальное пространство обширного помещения лежало во мраке. Раз такое дело, Александр подошел к ближайшей стене и пошел вдоль нее. Да, это был зал для торжественных приемов. Стены покрыты искусной резьбой, но сейчас видимые детали не складывались в цельную картину. Ну, да это не страшно. Когда расчистит вход, сюда проведут электрическое освещение, установят подсветку всех значимых деталей, станет все видно. Попадающийся коридор Александр миновал, не задерживаясь, поскольку его задача спокойно, не торопясь, осмотреть это помещение. В 3 местах он отметил рассыпавшиеся практически в прах костяки. Это значит, что дворец был захвачен с бою, а потом дворец не только не использовался, а и толком не прибирался. Видимо, захватчики после победы разграбили, что смогли, забрали оружие и доспехи, да и отправились во свояси, а потом сюда пришли джунгли и все затянули своей пеленой. То есть, этот город стал жертвой вражеского нападения, а была ли гибель результатом набега или венцом долгой войны, пока не важно. Археологи и историки все узнают со временем. У дальней от пролома стены имелось возвышение, а на нем кресло или даже трон из зеленоватого камня, покрытого искусной резьбой. Даже на беглый взгляд было понятно, что это великое произведение искусства немыслимой цены. У трона лежало несколько, даже не понять сразу, 3 или 5 скелетов. На самом троне покоились кости, а на них – череп с застрявшим в височной части расколотым каменным топором. Кости ног валялись у подножия. Ткани одежды давно сгнили, украшений не было никаких, видимо, постарались грабители. «Кто ты?» – спросил Александр. Ответа он, конечно же, не получил, но все же продолжил: «Мы похороним тебя, последний правитель этого города. Ты будешь покоиться рядом со своими воинами, а может статься, это твои враги, но вы вместе были многие годы, десятилетия и века, ваша вражда потеряла всякий смысл в обновленном мире. Теперь совсем другие люди не менее бессмысленно бьются на бесконечных полях бесполезных войн. Я пришел сюда, чтобы привлечь на свою сторону правителей и народы совсем недружественных нам держав, чтобы они, если и не бились плечом к плечу с нами против общего врага, то хотя бы не воевали против нас», — сказал, и на душе стало значительно легче, словно его выслушал кто-то старый и мудрый, совсем недружелюбный, но и не злобный, зато способный оценить твои резоны и стремления. Нам порой требуется именно такое понимание, трезвое и холодное. Он обошел все помещение, обнаружил великое множество вещей, представляющих ценность для коллекционеров, но все эти вещи останутся тут. После необходимых работ и оформления здесь будет находиться центральный зал Большого музея. «Александр Вениаминович, вы там?» — раздался из потолочного отверстия голос командира отделения охраны. «Здесь, Владимир Иванович, вы осторожнее там, как бы тоже не провалились!» — крикнул Александр, Там часть кровли обрушилась, все держится за счет корней. Ничего страшного, мы из бревен сделали помост. Вам опустить лестницу или требуется помощи подъем на лебедке? Поднимусь по лестнице, если, конечно, ее хватит. Высота потолка 5 метров. А во, что там за хоромы такие? Похоже, тронный зал царского дворца. Везучий вы человек. Пока начальник разговаривал, его подчиненные быстро и сноровисто работали, и вскоре в отверстии показалась веревка с беседкой, подвесной доской, скамеечкой. Александр Вениаминович, мы тут решили, что вам лучше подняться при помощи лебедки. Не обидитесь? Ни в коем случае. Поднявшись наверх, Александр осмотрелся. Лебедка оказалась прикреплена к тому же дереву, на котором зацепился его парашют. Парашют, кстати, уже отцепили от веток, и он лежал в сторонке красно-белым комком. Александр слез с беседки и помахал рукой Агате, с тревогой глядящей на него. «Жив-здоров и невредим мальчик Вася Бородин», — задорно процитировал он неизвестный здесь стишок про дядю Степу. «Ни царапин, ни ушибов, ни синяков. Не поверишь, дорогая, упал почти на голову гремучей змее, но она мною побрезговала и поспешно удалилась. Вообрази, она даже любезно оставила мне дохлого опоссума, но я пренебрег угощением, но, надеюсь, рептилия меня извинит. Между прочим, внизу необычайно интересно, милая. Похоже, мы здесь сходу нашли царский дворец в очень недурном состоянии, но это все детали». Отстегнув привязную систему, Александр повернулся к бойцам охраны. «Господа, как дела с упавшим самолетом? Что с принцессой Химы?» «Самолет на дальнем краю поляны, признаков пожара не видно. На крышу аппарата поднялся кто-то из членов экипажа, дал знать, что все живы. Двое бойцов пошли туда, остальные вот выручают вас», — доложил командир охранников. «Извините, веревочная лестница из аварийного комплекта оказалась коротка, а сколачивать деревянную лестницу слишком долго, да и что с ней потом делать? Пятиметровую дуру вдруг не опустишь, а лебедка имелась в спасательном снаряжении. Все правильно сделали», — успокоил его Александр. «Тем более, что под лестницу пришлось бы расширять дыру, а это нежелательно. Как бы не спровоцировать обрушение перекрытия». У аварийного самолета Александра и Агату встретил первый пилот и доложил обстановку. «Александр Вениаминович, посадка прошла относительно удачно, но получила легкую травму принцессы Химы». Глядя в бешеные глаза Александра, он поежился, но продолжил. «Ее высочество категорически отказалось пристегиваться, а применить силу механик, естественно, не решился. Каковы повреждения?» «Ушиб плеча и большой кровоподтек на волосистой части головы выше лба. Опасности здоровью нет». «Какую помощь оказали?» «Холод на ушибы, таблетку обезболивающего». «Ее высочество плачет». «Почему? Так больно?» «Нет, не думаю. Но девушке кажется, что она потеряла красоту», — пояснил пилот. «Алекс, ты бы сходил, утешил ее высочество, а?» — на ухо сказала Агата. «Почему я? Что я, рыжий? Господи, Алекс, да ты бесчувственный, как все мужчины. Просто бревно еловое. Иди и утешай», — яростным шепотом приказала Агата. «Ладно, так и сделаю», — недовольно буркнул Александр. «Что с двигателями, Тимофей Романович?» «Пока не знаю. Механик и второй пилот ковыряются в правом двигателе, но внятных результатов нет». «А каковы личные ощущения?» «Возможно, диверсия. Такое впечатление, что трубка подвода топлива подломана. Но так могло случиться и по естественной причине. Нужно сравнить с другими двигателями на остальных самолетах». В стороне, венчая собою возвышенность с видом на ручей, уже стоял шатер, вокруг которого стояли японские гвардейцы. Навстречу Александру выступил офицер и, коротко поклонившись, сообщил: «Ее высочество никого не желают видеть, ибо пребывают в печали. Прошу сообщить ее высочеству, что я имею средства утишить ее страдания и врачевать ее телесные травмы. Пропустите князя», — раздался из шатра слегка осипший голос принцессы. Офицер поклонился в сторону шатра и отступил в сторону. Александр откинул полог и вошел в шатер. Пол был выстелен циновками, а в противоположной от входа стороне, под полотнищем с вышитым драконом, сидела принцесса Химы, прижимая к лицу нечто, завернутое в белое полотенце. Справа и слева от нее находились три дамы, постоянные спутницы и незаменимые помощницы принцессы, а теперь и свидетельницы того, что при встрече будут соблюдены приличия. Для начала прозвучали положенные приветствия, потом Александр попросил: «Ваше императорское высочество, благоволите показать мне свое лицо. Я спортсмен, и травмы, подобные тем, которые вы получили, мне хорошо известны. Ничего не опасайтесь. Даже если я увижу нечто необычное или шокирующее, то никогда и никому об этом не расскажу». После долгого колебания, принцесса, наконец, отняла от лица полотенце и жалобно посмотрела на собеседника. «Скажите честно, Алекс, это ужасно выглядит». Александр внимательно посмотрел в лицо девушки. Удар в голову не прошел даром, отек от эпицентра стал сползать вниз, и довольно большие миндалевидные глаза принцессы теперь смотрелись узкими щелочками. Радужная окраска синяка вместе с отеком стала спускаться вниз и достигла середины лба. Но на взгляд опытного спортсмена ничего выдающегося не было. Яркость расцветки объяснялась тонкой кожей принцессы и индивидуальной хрупкостью кровеносных сосудов. Кстати, этой проблемой следует заняться и срочно найти девочке хороших врачей. Облегченно вздохнув, он заговорил: «Ваше императорское высочество, поверьте, ничего особенного я не увидел. На своем веку я встречал десятки раз, да и сам раза три или четыре получал подобные удары. Вы раньше падали на самолете? Нет, ваше императорское высочество. Зато я боксировал на ринге, а там крепко получал в голову и в другие части тела. А однажды, играя в американский футбол, я от подножки кого-то из команды соперников влетел башкой в штангу, совсем так, как вы ударились своей прелестной головкой впереди стоящее кресло. Моя бестолковка намного крепче, чем ваша голова, но ведь их дозволено сравнить, не так ли? У меня отеки и синяки сошли за два дня, но на мне вообще все заживает как на собаке. Ваши ушибы сойдут много если за 4-5 дней. Только я прошу ваше высочество последовать рекомендациям ваших врачей и прилечь, как можно ниже опустив голову. Кровь равномерно распределится по телу, и примочки дадут свой лечебный эффект. Хорошо. Уже без оттенка паники в голосе сказала принцесса: «Можете идти, Алекс, я сделаю то, что велят мне мои врачи. А чтобы вам было спокойнее, пусть вас охраняет эта собака. Я только что нашел ее в подземелье». Александр с глубоким поклоном положил на циновку перед принцессой фигурку, вырезанную из нефрита. Принцесса потянулась, взяла ее в руки, внимательно осмотрела и ноготком отковырнула прилипшую соринку. Взглянула в лицо и светло улыбнулась. «Вы ошибаетесь, Алекс, это не собака. Собаки не водились в Америке. Это койот. Впрочем, он похож на Карафута Кен, нашу лайку с Северных островов. Благодарю вас, Алекс, я буду хранить эту фигурку у себя». Когда Александр уже взялся за полог шатра, принцесса сказала: «Алекс, я могу попросить, чтобы вы не начинали раскопки до моего выздоровления?» «Конечно, мы так и сделаем, беспечная стрекоза. Все равно сейчас мы будем строить аэродром и расчищать дорогу. Я так хотела помогать вам, Алекс. Выздоравливайте, ваше императорское высочество, и я вам дам серьезнейшие поручения, которые выполнить сможете только вы». Александр вышел, а принцесса спрятала разгоревшееся лицо в полотенце с завернутыми в него пакетами льда. Глава 12. Город на ладони. При обследовании поляны, на которую приземлилась аварийная Агата, выяснилось, что это центральная площадь и примыкающие к ней улицы крупного города. Там, куда, по счастью, не доехал самолет, находилась ступенчатая пирамида, уже покрытая землей и поросшая деревьями. Площади и улицы были вымощены камнем. Дорожное покрытие кое-где было вздыблено корнями деревьев, причем на месте рухнувших и давно сгнивших лесных великанов зияли большие ямы с камнями, раздвинутыми в стороны. Но в целом работы по устройству взлетно-посадочной полосы было немного, ведь покрытие не требовалось восстанавливать до идеального состояния, а всего лишь сделать пригодным для приема самолетов. Агата, прилетевшая на следующий день, сбросила десяток мешков и контейнеров со снаряжением и продовольствием. Тюки, ориентируясь на ярко-красные парашюты, быстро собрали, и груз тут же пустили в дело. Три бензопилы позволили быстро свалить и разделать мешающие деревья. Лебедки помогли убрать все тяжелые камни, потенциально опасные для приземляющихся и взлетающих самолетов. Траву скосили, ямы и выбоины засыпали, заровняли, так что на третий день приняли первый самолет из базового лагеря. Вот чертушка. И кто бы сомневался, что эта недолеченная зараза помчится куда ему не следует. Ну как же, без него ничего не должно произойти. Сквозь зубы ругался Александр, глядя, как из самолета выходит князь Игорь, улыбаясь ярче неоновой рекламы зубопротезного кабинета. Делать нечего, Александр пошел навстречу. «Что с ее высочеством?» — обеспокоенно спросил князь, не убирая с лица улыбки. «Все благополучно. При посадке она отказалась пристегнуться и поэтому получила небольшой ушиб. Хвала небесам, синяки рассосались, отек сошел. Откуда ты знаешь о том, что случилось? Не знаю. Предчувствие такое было. Не поверишь, я нестерпимо затосковал, потом разом успокоился и уснул. А потом вернулись самолеты, мне доложили о происшествии. Когда сказали, что ты десантировался, на душе сразу отлегло. Я знаю, что ты не допустишь беды. Но эти дни мы подскакивали, как грешники на чертовой сковородке. Ну, ты понимаешь, о чем я. Сегодня вернулся разведчик, сообщил, что вы подняли оранжевый аэростат. Вот я и полетел узнавать, что с вами. Ну, да ладно, пойду, нанесу визит ее высочеству. И князь Игорь отправился к шатру принцессы Химы, а Александр руководить установкой палаток для него и остальной титулованной верхушки, что непременно явится завтра, если не с утра, то уж к обеду совершенно точно. Осматривать найденный дворец отправились всей компанией во всеоружии металлоискателей, фонарей, щупов, лопаток и кисточек. Черную работу, конечно же, оставили рядовым исполнителям, а как же, им за это деньги платят. За три дня, что Александр готовился к приему титулованной верхушки, его разведчики нашли вход во дворец и расчистили его. Теперь группа вельможных археологов гуськом двигалась по узкой траншее вниз, все глубже и глубже ко входу в величественное здание, по самую крышу ушедшее в землю. Это сколько машин грунта нужно удалить, чтобы открыть свету Божьему найденный город? Пораженно вздохнул Берти. «Очень много», — ответил ему Александр, «но поверите ли, друзья, главная проблема не удаление этой земли, а куда ее вывозить и складировать. В сущности, нам придется просто насыпать очередной холм где-то в окрестностях. Если хочешь, я могу заняться превращением именно этого города в туристический аттракцион», — предложил Берти. «По некоторым причинам нам с Присси нежелательно возвращаться в Англию ближайшие год-два». «Почему?» – живо отреагировал князь Игорь. «Я знаю, что у айсберга начались нешуточные проблемы, но, ведь если взяться всерьез, корпорацию можно спасти. Нельзя ее спасти. Дело в том, что покойный сэр Хьюго подмял под себя финансовый департамент айсберга и бесконтрольно тратил деньги, причем не только доходы. Он транжирил оборотные средства и даже основной фонд. После его скоропостижной смерти все вскрылось, но что-либо делать было поздно». Помните историю войн за испанское наследство? Совсем, как в те времена, нынче в Англии дерутся за наследство айсберга, но мы не желаем быть участниками крысиных боев. На время оставим грустные разговоры, друзья мои, оптимистичным тоном сказал Александр, мы подошли к парадным дверям дворца, как видите, их немного расчистили, и даже такого маленького фрагмента, представленного на обозрение, достаточно, чтобы осознать великолепие сооружения. Вообразите, что мы увидим, когда расчистим все в полном объеме и разобьем вокруг шикарный парк. Перед дворцовыми дверями траншея перешла в довольно большое расчищенное пространство, позволяющее увидеть дверной портал и часть стены. Камень был покрыт красивым растительным орнаментом, необычным для мезоамериканской культуры. Обратите внимание, дорогие коллеги-первооткрыватели, насколько отличается здешний орнамент от того, что мы с вами видели во всех сооружениях майя, встреченных нами ранее. А вот двери, изготовленные из некогда прочного и красивого дерева, совершенно сгнили. Еще можно было разобрать богатый резной орнамент, но гнили древоточцы практически превратили произведение искусства в труху. Парадные врата мы сфотографировали во всех возможных ракурсах, и я надеюсь, что нам удастся создать их копию. А какое дерево использовалось при создании ворот? Спросила принцесса Химы. Квибраха. Специалисты определили видовую принадлежность дерева. Мои агенты уже начали заготовку древесины, а это вовсе не просто. В переводе с испанского слова квибраха, вернее это два слова, означающие ломай топор. Впрочем, это уже технические детали. Вошли внутрь и по широкой, но невысокой, всего в 10 ступеней лестницы, поднялись в зал, где уже побывал Александр. В потолке дальнего конца зала виднелось отверстие, куда он провалился. Сквозь дырку падал яркий солнечный луч. В помещении уже были расставлены светильники, позволяющие рассмотреть убранство. Группа пошла по периметру зала, осматривая стены, пол и потолок. Здесь было на что посмотреть. Рельефная резьба на стенах была великолепна, а мозаика пола необычайна. Мозаичный пол напоминает византийские и римские образцы, но очень отдаленно, сказала Маргарет, дочь Агаты. Сегодня она впервые озвучила свое мнение в этой компании. Вы полагаете, что имеет место заимствование», – живо заинтересовался Берти. «Нет, не думаю. Материалы и архитектурная задача диктуют свои ограничения и приемы, иногда они совпадают, иногда разнятся от местности к местности и от эпохи к эпохе». Мудрое суждение. Обошли зал, осмотрели прилегающие помещения, и, наконец, Александр скомандовал: «Сударь и сударыни, прошу вооружиться металлоискателями, на этот раз для всех хватит отдельных комнат, выбирайте, кто и где будет работать». По уже сложившейся традиции дамы и господа вслепую потянули бирки с номерами из черного мешка, и знатные исследователи разошлись по объектам. На этот раз больше всех повезло Маргарет и Эвелин. Им достались два помещения рядом, и девушки, с детства приученные к совместной работе, стали в четыре руки, помогая друг другу, а иногда и подстраховывая, обследовать сначала одну, а потом другую комнату. В места, откуда шел сигнал, они втыкали колышки с флажками, а работники Александра под прицелом кино и фотокамер вынимали камни и извлекали из ниш сохранившиеся сокровища. В первом случае оказался тайник с бронзовым оружием. Ножи, кинжалы, топоры и наконечники копий. Были даже два меча. Причем девушкам досталось не какое-то парадное, а вполне боевое, хотя и богато украшенное оружие, со следами заточки и боевых повреждений. Во втором случае отыскались золотые и серебряные украшения, судя по всему, несколько полных гарнитуров, изготовленные явно либо для очень крупной женщины, либо для мужчины. Изумруды в головном уборе и браслетах были чистейшей воды и необыкновенно крупные. Еще в украшениях использованы неизвестные Александру желтые, синие и красные камни, причем все они были великолепно обработаны и по краям покрыты тонкой затейливой резьбой. «Никогда не встречал такой техники», — объявил Александр, когда перед обедом все осматривали добычу. «А вы, друзья, дамы и господа переглянулись и решили, что никто не встречался ни с чем подобным. Что же, получается, мы нашли доселе неизвестную археологическую культуру», — вынес вердикт князь Игорь. Агате попался один тайник, где хранился предмет, похожий на бронзовый черпак, а кроме него в глубокой каменной нише обнаружились 15 нефритовых фигурок животных, изображенных с необыкновенным тщанием. Качество работы было таким, что видны были индивидуальные различия ягуаров, койотов, обезьян и других обитателей джунглей. Очень интересный клад нашла принцесса Химе, ей достался еще один набор гадальщика, хрустальный череп, а кроме него, набор нефритовых, платиновых, золотых и бронзовых бляшек. На этот раз предметы гадального ремесла были не в мешочках, а в нефритовой шкатулке, которая сама по себе представляла произведение искусства. «Алекс, ты разрешишь мне совершить ритуал гадания при помощи этого набора?» – как-то робко спросила принцесса. Александр боковым зрением отметил, как у князя Игоря встала домиком правая бровь, ревнует в юнош, и полюбопытствовал: «Почему вы спрашиваете у меня, ваше императорское высочество? Вы отыскали это место, вы привели нас сюда и, по сути, подарили нам эти клады», – пояснила принцесса. «По древним обычаям моей страны и моего круга, все здесь принадлежит вам». «Вопрос чрезвычайно сложный», – пустился в объяснение Александр. «Я безмерно уважаю ваши обычаи и правила, но почитаю себя русским, а у нас несколько другие правила, сложившиеся за века. Согласно нашим обычаям, мы – равноправные участники команды, впрочем, в нашем случае имеются нюансы. К примеру, вы и великий князь Игорь – особы царственных кровей. Берти – мой близкий друг, Агата – жена, а Маргарет и Эвелин – ее любимые дочери, и я их тоже очень люблю. Не на последнем месте Джесси и Леонор. То, что вы признаете мое верховенство, очень приятно. Это значит, что когда начнем делить трофеи, вы будете снисходительны к нам, организаторам экспедиции. И как же, по-вашему, следует делить добычу?» «Хм, честно говоря, я вовсе не стремился к этому разговору, но коли настаиваете. Во-первых, нужно помнить, что добытые нами вещи есть достояние Мексики как державы, где проживают потомки майя, испанцев и других народов. Мы должны оставить значительную часть музеям и просто казне этого государства. На этот счет существуют законы, но, думаю, будет справедливо и честно дать больше, чем требует закон. Оставшиеся сокровища следует разделить поровну. Но есть тонкость. Я считаю, что мы должны заказать копии взятых вещей для музеев, которые будут основаны здесь». «Позвольте, Александр, но вы значительно потратились на организацию экспедиции. сказала Джесси, было бы справедливо возместить вам эти расходы, если на то будет ваша добрая воля. Улыбнулся Александр, поверите ли, но мы с Агатой последние годы очень много работали, и вот решили устроить для себя отпуск в приятной компании. На закате к Александру подошел офицер охраны принцессы Химы. Ваше сиятельство, вас приглашает для беседы ее императорское высочество. Надеюсь, вы меня проводите? Разумеется, следуйте за мной. Принцесса сидела на верхней площадке пирамиды, которую начали расчищать, но пока полностью освободили от вековых наслоений только одну грань. Вторую сторону освободили лишь частично, а за две еще не брались. Александр поднялся по извилистой тропинке, проложенной по нерасчищенной стороне, а по пути рассматривал беспечную стрекозу. Для нее чисто вымели, а, может, и вымыли с мылом верхнюю площадку. В центре постелили татами, о них что-то вроде трех ковриков. На одном сидела принцесса Химы, другой был предназначен Александру, а третий лежал посредине. «Рад снова приветствовать вас, ваше императорское высочество», — поклонился Александр тоненькой, напряженно замершей девочке. «Присаживайтесь, ваше сиятельство», — рукой указала принцесса на коврик. «Я знаю, что вы умеете сидеть по-японски, но если вам неудобно, можете сидеть так, как вам привычно. Судя по прелюдии, нас ожидает чрезвычайно серьезный разговор», — спросил Александр, садясь по-японски. «Я готов, хотя и не обещаю полной откровенности». «Полная откровенность вообще невозможна», — мудро заметила принцесса. «Даже самым близким людям всегда найдется, что скрыть от собеседника. Иногда это неприятные вещи, иногда опасные, а чаще просто кажутся таковыми. Соглашусь с вами, мой жизненный опыт привел к такому же выводу. Отсюда открывается необыкновенно красивый вид. Вы не находите?» «Да, джунгли на закате необычайно живописны. Они совершенно самобытны, но по какой-то невероятной ассоциации напоминают степи Зауралья на закате, перед большими ветрами, когда ожидаются порывы ураганной силы, и огромный диск солнца, уходящего в пламенеющую густоту древесных вершин, тоже похож на закатное светило, виденное там. Любопытно, что у нас родились сходные образы, связанные с дорогими нам местами. Мне здешний закат напомнил Японию, но вот о чем я подумала. Мои ассоциации привели меня на мою родину, а ваши почему-то связаны не с Балканами, не с Англией, не с Америкой, а с отдаленной областью России. Действительно странно, но у меня нет ответа на этот вопрос. Вы не поведаете мне, что навело вас на эти мысли?» Принцесса молчала, обдумывая ответ. Александр оглядывал окрестности и лагерь, погружающийся в ночь. Уже включили дизель-генератор, и палатки осветились электрическим светом снаружи и изнутри. В большом шатре, назначенном быть клубом, со стенками из противомоскитной сетки, уже собиралась титулованная верхушка. Видно, как князь Игорь взял гитару и что-то поет, должно быть один из любимых цыганских романсов. Причем сел он так, чтобы держать в поле зрения пару на вершине пирамиды, хотя на таком расстоянии ему видны лишь две маленькие фигурки, сидящие друг напротив друга. «Я скажу», — наконец решилась девушка, — «видите ли, я обучалась искусству гадания, умею гадать на различных предметах и в различных стилях. Позвольте поделиться своим предположением. Вы решили использовать гадальные бирки, найденные вами сегодня? Скажу больше, я почувствовала этот тайник до того, как сработал звонок металлоискателя». «Да, иногда такое бывает», — согласился Александр. «Здесь будет уместно упомянуть, что к гаданиям, особенно, когда ими занимается человек бывалый, тонкий психолог и хороший аналитик, Александр относился чрезвычайно серьезно. Здесь совершенно не важно, что использует гадальщик: кофейную гущу, баранью лопатку, петушиные потроха или толстую колоду специальных карт. Главное, что гадальщик знает или чувствует проблемы и возможности клиента, на основе которых выдает свой прогноз будущего, чаще реалистичный. А бывает, что гадальщик является сильным эмпатом, и он умудряется излагать словами то, что человек чувствует, но не может сформулировать. Впрочем, бывают и другие, иногда очень сложные варианты. Этих бирок несколько столетий не касалась человеческая рука, пояснила принцесса, поэтому они способны показать скрытое для всех остальных. Но и понять то, на что указывает гадание, весьма нелегко. Какие же затруднения возникли у вас? Это не просто сформулировать, но я постараюсь. Когда я гадала на наших спутников, все было просто и понятно. Они светские люди, и их путь не представляет собой ничего сложного. Но когда я стала гадать на вас, Перед моим мысленным взором предстал образ благородного самурая или даже даймё, внутри которого существует, и даже способен на некоторые разрешенные действия безродный разбойник. Разбойник этот совершенно бесчестен, злобен, безжалостен. Он не имеет ничего общего с вами, Алекс. Не могу признать этот образ странным. Александр низко поклонился, чтобы скрыть усмешку и гримасу удивления, ведь принцесса расшифровала его симбиоз с Шелтотришем, хотя и на уровне предположений. Разве вы не видели высокородных вельмож, по своей внутренней сути неотличимых от карманников с портового базара? Я встречала немало таких людей, но вы другой. Мелкий жулик является истинной сутью человека, носящего титул лишь по праву рождения, но не унаследовавшего благородство предков. Но в вас сосуществуют две взаимоисключающие личности, причем, хотя кажется, что личность разбойника надежно подавлена, он не оставляет надежд на освобождение. Я чувствую, что в этом случае всему миру придется испытать его ярость. Весьма тонкое и верное наблюдение. Уважительно поклонился Александр. Надеюсь, вас не отвращает такая моя внутренняя раздвоенность? Нет, не отвращает. Скорее привлекает. Мне до крайности интересно наблюдать, как иногда из вас выглядывает этот разбойник. У него звериное чутье, и он внимательно озирает окрестности в поисках возможных опасностей. Скажем, когда вы увидели князя Игоря, следящего за нами, разбойник измерил расстояние, определил, что видно с той точки, и даже придумал, как ввести его в заблуждение. Откровенно говоря, так и было. Признаться, мне вовсе не хочется вызывать ревность его императорского высочества. Опасаетесь его гнева? Нет, дело в другом. Великий князь, неплохой человек, дельный офицер, перспективный государственный деятель. Хм, в некоторой перспективе, уж простите мне невольный каламбур. Я вижу, что он искренне увлечен вами. Может, это и не любовь, но, согласитесь, в среде властителей любовь между супругами явление редкое. Тем ценнее такая увлеченность, она вполне может стать прочной основой вашей взаимной привязанности. Солнце почти совсем закатилось за земной окоем, на пирамиду поднялись слуги, расставили светильники на треногих стойках и исчезли, словно их и не было. Вокруг фонариков немедленно образовались хороводы ночных насекомых. «Что же делать мне?» Низко опустив лицо, тихо спросила принцесса. «Следовать велению долга, моя государыня. Вы не выбирали своего служения. Этот выбор сделали ваши далекие предки, но тем выше ваш удел. Вы поможете мне, Алекс, всеми силами. Вы постоянно должны помнить, что человеческие силы конечны, а, кроме того, есть незримые, необычайно прочные стены обычаев, законов, долга и чести. Да, я это знаю. Возможно, это плохо, но мне так хочется оказаться вне рамок долга и обязанностей. Понимаю вас, очень хорошо понимаю. Однако совсем стемнело. Вы позволите проводить вас в лагерь? Дозволяю, только сначала пообещайте мне и в дальнейшем беседовать со мной. Твердо вам это обещаю. На следующий день, на церемонии похорон последнего правителя города, принцесса Химы и князь Игорь находились рядом, и чувствовалось, что они стали ближе. Рядом стояли остальные привилегированные члены экспедиции и почетные гости из мэрии города, а также администрации губернии, где велись раскопки. Этих людей доставили за несколько рейсов на самолетах. За ними офицеры и бойцы охраны в парадных мундирах, при наградах, а на третьем плане расположились работники в своих лучших нарядах. Православные, католические и синтоистские священники совершили обряды под прицелом кинокамер. Как оказалось, Том Гугинсон, режиссер фильма о приключениях экспедиции по поиску заброшенных городов, дважды в неделю отправлял в Новый Орлеан катушку пленки с лучшими, по его мнению, эпизодами, отснятыми за это время. На местной кинокопировальной фабрике пленку тут же размножают, и фильм разлетается по САШ, Канаде и Мексике, а немалое число экземпляров немедля, на ближайших кораблях уплывает за океан, в Европу. Собственно, режиссер сразу предложил Александру такой план продвижения будущего фильма, а тот немало подивился изобретательности предка, и было отчего. До сих пор, кажется, не существовало практики раскрутки еще не снятого кино, и уж тем более, документального. План, конечно же, был немедленно одобрен, зафрахтована скоростная яхта, которая стала бегать между заливом Четумаль на полуострове Юкатан и Новым Орлеаном. Погребальная церемония, на которой воздали последние почести неизвестному правителю безвестного города, принадлежавшего к более древней цивилизации, чем майя, сама по себе тянула на сенсацию, а учитывая способ ее обнародования, стала и вовсе культурным шоком для Америки и Западной Европы. Ближе к вечеру, когда лучи заходящего солнца лучше всего освещают центральную пирамиду, Александр повел Агату на заранее выбранную точку и, улыбаясь, объявил ей: «Моя хорошая, сейчас мы сделаем фотоснимок, доказывающий, что я подарил тебе этот город. Как ты собираешься это организовать? Ты должна выполнять указания фотографа. Видишь его? Вижу, вот он, скрытый под своей накидкой. Теперь протяни ладонь так, как будто я только что положил на нее нечто не очень большое, зато очень красивое. Фотограф будет командовать выше-ниже, а ты должна в точности следовать указаниям. Договорились?» «Конечно. Хотя я совершенно не понимаю, для чего все это». Было сделано 20 снимков, из которых качественными фотограф признал 17, и распечатал их в лаборатории, срочно доставленной в лагерь вместе со всем многосложным хозяйством киносъемочной группы. И уже поздно вечером, в шатре-клубе, Александр выложил перед зрителями эти фото. На больших листах была Агата, держащая на ладони древний город, который только-только начали освобождать от наслоений, скрывавших его многие века. Когда Александр почувствовал, что его спутники начали привыкать к открытиям на суше, ко всем кладам, забытым городам и прочей археологической экзотике, он собрал титулованную верхушку и объявил: «Дорогие друзья, наш отпуск неумолимо приближается к концу, и мне кажется, что пришла пора вернуться в базовый лагерь. Дело в том, что я хочу предложить вашему вниманию несколько изобретений и надеюсь, что они придутся вам по душе. Нельзя ли более подробно?» — поднял руку князь Игорь. «Я полностью доверяю тебе, Алекс. Уверен, что изобретение нам понравится, но хотелось бы узнать заранее и не мучиться всю дорогу до базы на заливе». «Так и быть, расскажу. Первое изобретение – это виндсерфер. Вы знаете, что на Гавайях люди катаются по волнам на досках. Здесь такого прибоя нет, вот я и приделал к доске парус. Сразу скажу, что управлять им легко, на это способен и мужчина, и женщина, и даже юные девушки. Вторая вещь – это такая же доска, но уже с воздушным змеем. Я назвал ее кайтсерфер. Сноровки эта штука требует больше, но зато и дает немало дополнительных, очень интересных возможностей. Третья вещь предназначена для плавания под водой, и называется акваланг. С его помощью мы с вами поплаваем в сенотах. Это такие провалы в местных карстовых пещерах, удивительно красивые и загадочные. Ну, и напоследок, мы обследуем затонувший корабль. Правда, не золотой галеон, а американский крейсер типа «Кливленд», утонувший лет 5 назад. Мы с Агатой его уже осмотрели, нашли, что он достоин стать объектом вашего внимания. В таком случае, я спрошу, когда мы отправимся? — вдохновился князь Игорь. «Я люблю море, и с удовольствием займусь всеми тремя забавами. Хотя последнее, как полагаю, будет принято на вооружение военного и гражданского флотов, и станет серьезным ремеслом для сильных мужчин». «Именно так», — кивнул Александр. «Адмирал Эссен уже сформировал первый подводный отряд на Балтийском флоте. Его задача – осмотр подводных сооружений, подводных частей кораблей и судов и многое другое. Не сомневаюсь, что со временем круг задач отряда расширится, да и самих отрядов станет больше», — сказал князь. «Но не будем в такой чудесный вечер говорить о войне и политике. Давайте споем, у нас ведь это получается так хорошо». Глава 13. Праздники кончаются похмельем. Новый Орлеан встретил участников экспедиции с американским размахом и тропической страстью. Северной Двине назначили место стоянки у лучшей набережной, специально для нее перегнали дебаркадер, чтобы посетители и просто любопытствующие могли осмотреть пароход вблизи. Осмотреть было на что. За время стоянки в заливе Чатумаль моряки загнали пароход на песчаную отмель, а там полностью очистили борта и днище. Теперь судно блистало свежей краской, сиянием начищенных медяшек и отглаженной парадной формой команды от капитана до последнего кочегара. На растяжках между мачтами развешаны яркие флажки с приветствиями на международном морском языке, кругом русские, американские и японские флаги. Есть и британские, но их мало и все больше в заугольях, так что не бросаются в глаза. Очень много флажков с монограммами принцессы Химы, князя Игоря и сестер Вильсон, и, конечно же, кругом постеры полярной звезды. Встречать экспедицию прибыл лично президент североамериканских штатов с семьей и в сопровождении при огромной свите официальных сопровождающих лиц. Рядом с президентом, но самостоятельно, мероприятие неофициальное, депутаты Сената и Конгресса. Местные власти тоже не могли пропустить столь значимое мероприятие, явился почти полный состав политических, административных, финансовых и промышленных деятелей штата Луизиана во главе с губернатором. Толпа народа заполняла все прилегающее пространство, и Александр порадовался, что приказал заранее расположить на площадях, в скверах и парках города киоски по продаже пинаколады и других коктейлей Майя. Немалая часть народа, таким образом, оказалась не в тесноте на набережной, а в комфортных условиях. В ресторанах и кафе тоже подавали все разновидности пинаколады, а кроме того, оркестры играли настоящие мелодии древних индейцев, «Елканда Паса», «Индейское лето», «Если б не было тебя», «Одинокий пастух», ноты которых были заранее отправлены в САСШИ Европу. Для мелодий сочинили тексты на разных языках, и теперь эти песни распевали буквально везде. Кстати, в Новый Орлеан доставили Даниэля Алмера-Блиса, автора «Полета Кондора», и в оперном театре он готовил премьеру своей «Сарсуэлы», написанной по мотивам народных песен Перу. С высокого борта парохода решили спускаться не по трапу, а на платформе с ограждением, подвешенной к грузовой стреле парохода. Когда платформа с титулованной верхушкой плавно пошла вниз, толпа взвыла от восторга, такой аттракцион здесь еще не показывали. Опустились точно к трибуне, на которой начали занимать свои места почетные гости. Вскоре прибыл президент Вильсон. Он обнял дочерей, пожал руки остальным участникам экспедиции и произнес зажигательную речь о новом слове в науке, величии предков, героизме нового поколения и, конечно же, о величии Америки. После чего на шею каждому участнику повесил по президентской медали в золоте. После него выступил представитель Сената, и после торжественных слов вручил по своей медали. Следом место у микрофона занял представитель Конгресса США, и тоже наградил медалями от Нижней палаты парламента. Как жаль, что время церемонии ограничено. С непередаваемым ехидством шепнула Александру Агата, иначе все американские ведомства дали бы нам по своей медали, и мы непременно бы разбогатели, продав их сборщикам цветных металлов. Соглашусь, улыбнулся в ответ Александр, но оставим этот разговор на потом. Не дай бог кто-то подслушает. Церемония шла своим чередом, вот участники экспедиции стали выступать один за другим, с короткими речами, где неожиданно все стали славословить Александра, организовавшего такой замечательный и результативный поход в экзотические страны за сокровищами. В заключение дали слово и Александру. Ему следует подытожить выступление своих спутников, а главное, сделать общий вывод. Леди и джентльмены, для меня оказалось необыкновенно лестно и волнующе столь многочисленное общество, пришедшее встретить нас. Начал он, я чувствую неразрывную связь со всеми вами, с великой, доброй и безмерно могучей Америкой. Он вовсе не считал Америку доброй, истинно великой или по-настоящему могучей, но люди хотят слышать от него такие слова, а ему не трудно лишний раз сотрясти воздух. Очень важно именно сейчас создать и укрепить образ русского человека, умного, предусмотрительного, удачливого, щедрого, представителя народа, с которым лучше дружить, а вражда с ним приведет к катастрофе, как пошла ко дну компания «Айсберг», основанная Александром, и к которой тут же присосались английские аристократы. Потом англичане выгнали Александра на край света, в Россию, а он взял да и основал целую корпорацию «Полярная звезда», состоящую уже из сотни предприятий разной величины. И в то время как «Айсберг» стремительно идет ко дну, демонстрируя миру бездарность нынешних владельцев, «Полярная звезда» демонстрирует устойчивый рост. Сверхдальние перелеты выполняются с необыкновенной легкостью, в то время как конкуренты терпят одну катастрофу за другой. Казалось бы, несерьезная поездка на отдых Александра с женой обернулась археологическими находками невероятной ценности. Причем ценность в данном случае не только научная, но и чисто финансовая. По миру пронеслись слухи, что эта экспедиция привезла предметов искусства не менее чем на 30 миллионов фунтов стерлингов, и это только по самой примерной оценке. А фильм, который сняли за время отдыха и фрагменты из которого привозили каждую неделю, произвел эффект сверхмощного взрыва. В кинотеатры, оборудованные звуковой аппаратурой, народ ломился как за бесплатной выпивкой, а билеты у спекулянтов раскупали и с 20-кратной наценкой. Владельцы кинотеатров срочно закупали такую аппаратуру для своих залов, а производили ее только заводы «Полярной звезды» в разных странах, в том числе и в САСШ. Голливуд сделал стойку, и два десятка киностудий срочно закупили съемочную аппаратуру в России и взялись за производство фильмов в новом, звуковом формате. А между тем, Полярная звезда клятвенно обещала создание цветной пленки, на которую можно будет снимать и при помощи обычных киноаппаратов. Само по себе эти достижения великолепны, но если задуматься, какие прибыли они приносят, дух замирает. Об этом и многом другом Александр с Агатой отвечали на пресс-конференции, организованной в день приезда, в концертном зале отеля «Наполеон», куда пришло более 700 репортеров различных издательств из газет и журналов всего мира. «Мистер Павич, что вы скажете о владельцах айсберга, созданного вами и теперь балансирующего на грани катастрофы?» — спросил журналист из «Экономиста». «Не соглашусь с вашими словами о грани катастрофы, мистер. Катастрофа айсберга уже произошла, и мы наблюдаем агонию. Что же вы посоветуете владельцам? Найти специалистов, хорошо знающих производство, и экономистов, умеющих работать с деньгами. Вы знаете разницу между экономистом и бухгалтером, не так ли?» — поднялась дама со значком европейского женского журнала. «Ваша экспедиция, за которой весь мир напряженно следил по киноотчетам, выглядела как развлекательное мероприятие для представителей привилегированного класса. Но результаты, продемонстрированные вами, вовсе не игрушечные. Видите ли, мы изо всех сил старались, чтобы наши репортажи были веселыми, поэтому в них многое не вошло. На самом деле хватало и трудностей, и опасностей, и просто неприятных встреч. Кстати, о неприятных встречах, мистер Павич, почему вы отказались посетить Бельмопан? Насколько известно, вас приглашал губернатор Белиза. Я дал слово не посещать Великобританию и любую из ее колоний. Это единственная причина. Да, дурно обо мне подумают, если я стану отказываться от собственного слова, но вы давали слово сэру Хьюго Уэйку. Поднялся репортер «Таймс», а он скончался. Мне бесконечно аль, но теперь никто не сможет снять с меня данного слова. Но это скучная тема, давайте поговорим о другом. Правда ли, что в трюмах вашего парохода находится сокровище общей стоимостью в 30 миллионов фунтов? Поднялся репортер Daily Mirror. Затруднюсь ответить на этот вопрос. Археологические находки бесценны сами по себе, а их номинальная стоимость мне не интересна. Ни я, ни мои спутники не собираются ими торговать. Но любой человек в течение 2 недель может посетить художественный музей Нового Орлеана в городском парке и осмотреть наши находки. Уверяю вас, там есть на что посмотреть. Должным образом подготовленные, правильно представленные, профессионально освещенные раритеты выглядят потрясающе прекрасно. Потом мы повезем выставку по 20 городам САСШ, после чего выставка побывает во всех значимых странах мира, начиная с Мексики. Будет ли выставка экспонироваться в Лондоне, право не знаю. Признаться, мне все равно, ведь я туда не поеду в любом случае. Как вы считаете, много ли людей по вашему примеру бросится искать затерянные города? Глупцов в мире много, а желающих обогатиться за их счет еще больше. Уверен, что в каждой матросской пивной, да что там, на каждом углу вам предложат самые настоящие карты затерянных городов, затонувших кораблей, и бог его знает чего еще. Не поддавайтесь на дешевые уловки мелких жуликов. Кроме того, в городах, осмотренных нами, не осталось ни одной сколько-нибудь ценной вещицы. К сожалению, это единственный способ сохранить древние развалины от хищнического разграбления и разрушения. А как быть с металлоискателями, что появились на свободном рынке? Могу сказать только об изделиях заводов «Полярной звезды», они хороши, но требуют некоторых знаний и сноровки. Остальные надо проверять, но с уверенностью могу сказать, что дурно сделанных приборов, выдаваемых за металлоискатели, на рынке очень много. Титулованная верхушка поселилась в резиденции Жанна, принадлежащей знатному плантатору Симону де Артуа, предки которого перебрались в эти места вскоре после Колумба. Дворец был построен еще в 17 веке, а в последующие века только достраивался и расширялся, каждый раз являя миру образцы высочайшего художественного вкуса. Александр, через своих представителей, заранее арендовал поместье для себя и своих спутников, а чуть позже выяснилось, что встречать дочерей из ставшей знаменитой экспедиции собрался лично президент Вудро Вильсон. Резоны президента понятны. Самый известный в мире искатель приключений, удачливый предприниматель, давший жизнь сотням заводов и фабрик, заработавший на этом многие миллионы, изобретатель собрал великосветскую компанию, в том числе его дочерей, и совершил эпохальные открытия. Благодаря регулярно демонстрируемым документальным фильмам, в которых Джесси и Элеонор выглядели идеальными научными работниками, занятыми трудным и ответственным делом, рейтинг самого президента взлетел в космические высоты. К кое-кто пытался распускать гнусные слухи о связи дочерей с Александром Павичем, но, слава богу, ни один человек в эти россказни не верил, поскольку именно этот мужчина известен любовью и верностью к собственной жене. Александр, когда ему сообщили о желании президента Вильсона поселиться в той же резиденции, послал ему официальное приглашение, и целое крыло дворца было отдано президенту и многочисленным членам группы сопровождения. Князю Игорю и принцессе Химы достались флигели, по своим статям тянущие на полноценные дворцы. Александр и Агата заняли один этаж в противоположном крыле от президентской делегации. Остальные разместились там, где им удобно. Забавно было наблюдать за Дороти Дженкс, явно до сих пор никогда не бывавшей, и тем более не жившей в такой роскошной обстановке. А тут еще Агата решила пошутить, и подарила Дороти целый гардероб одежды на все случаи жизни. От относительно скромных платьев на каждый день, до бальных нарядов и амазонок для верховой езды. Агата заказала все эти туалеты заранее, по размерам, которые добыли сотрудники службы безопасности в нью-йоркском ателье, где постоянно обшивалась суфражистка. Примерно через час после заселения в резиденции, Агата явилась в комнаты, занимаемые Дороти, где ее встретила горничная. «Ваше сиятельство», мисс Дженкс приказала передать, что сегодня никого не примет. С поклоном сообщила она. «Передайте мисс Дженкс, что я пришла с дружеской помощью». Горничная исчезла, чтобы через 3 минуты снова материализоваться. «Благоволите следовать за мной». Агата вошла в комнату, где в кресле сидела журналистка-суфражистка и плакала в 3 ручья. «Что с вами, милая Дороти?» «Агата, вы единственная в целом мире женщина, которая относится ко мне хорошо. А мои дочери, они еще молоденькие девушки, а вы взрослая личность. Понимаю вашу мысль, но почему вы плачете, моя милая? Я угодила в дурацкую-придурацкую ловушку. Понимаете, Агата, я просто не подумала, в чем я выйду даже на сегодняшний обед. В своем платье я буду выглядеть как заморашка-поберушка с церковной паперти. А в чем я буду на открытых мероприятиях? Я даже удрать не смогу, это надо было делать раньше. Если я убегу сейчас, кто-нибудь непременно напишет об этом и раскроет истинную причину. Нищенка скрылась от позора, а у меня нет денег даже на билет до Нью-Йорка, будь он проклят. И Дороти зарыдала пуще прежнего. Агата присела на край широкого кресла, где комочком сжалась Дороти и обняла ее за узенькие плечи. «Милая Дороти, на самом деле никаких проблем не существует. Как же не существует? Взгляните на мой чемодан». На полу валялся раскрытый чемодан, из которого вывалились платья и белье. Агату в самое сердце поразило понимание, что самыми лучшими из имеющихся платьев оказались 2 сафари, выданные Дороти в качестве повседневной формы одежды, для работы на раскопках. «Так уж сложилось», — ласково и умиротворяюще заговорила Агата, «что вы стали своей для полярной звезды. Наше сотрудничество закончено, да и нет никаких официальных бумаг». «Что бумаг нет, верно. Никому не надо, чтобы вас обвинили в оплаченной работе на нас. А сотрудничество есть. Вы ведь пишете книгу о нашем путешествии?» «Практически написала, и уверяю, получилась великолепная книга. Только мой журнал разорился, не выплатил мне жалование за полгода, и я не знаю, доживу ли до издания книги. А издатели, чтоб у них у всех отвалились их половые органы, зная мое отчаянное положение, заключат договоры только на кабальных условиях. Я сдохну от недоедания, а они получат миллионы, такова уж Америка. Вот, потому я и говорю о полярной звезде. Наши сотрудники узнали ваши размеры и заказали для вас необходимые насильные вещи. Как такое может быть? Элементарно. Вы полезны Александру Павичу и мне, мы заботимся о вас. То есть вы дадите мне платье для сегодняшнего обеда? Дадим, только не одно платье, а немножко больше. Кстати, мы дадим человека, который поможет вам правильно одеваться и ухаживать за одеждой. Вы согласны? Согласна. Радостно закивала Дороти, не вполне соображая, о чем речь. Агата щелкнула пальцами, и в распахнувшуюся дверь, одну за другой стали вкатывать вешалки на колесиках, а на вешалках, по 5-7 предметов, в тонких чехлах висели платья, костюмы, пальто и вообще все, что положено иметь богатой и знатной даме. Следом слуги занесли 2 груды обувных и шляпных коробок, поклонились и вышли. Осталась одна смуглая плотная женщина с добродушным миловидным лицом. «Я Софья, буду служить вашей милости, если вы не против, конечно», — поклонилась она. А у Дороти не осталось слов. «Дороти, сейчас Софья поможет вам ликвидировать последствия слез, а потом вы спуститесь к обеду», — сказала Агата, вставая. «Только чур, никто не должен знать о нашем маленьком подарке». «Хорошо». После обеда Александра пригласили к президенту. Свежая сорочка, деловой костюм, положенные аксессуары, и вот он движется к покоям, занятым президентом, но дошел не сразу. В коридоре его остановила Элеонор Вильсон. «Алекс, должна вас предупредить, что сегодня ранним утром, перед прибытием нашего парохода, моего отца посетили английский посол и личный посланник короля Георга V. Весьма любопытно. Вы, случайно, не знаете, о чем шла речь?» «Знаю, и это не случайно. Мой муж присутствовал на этой встрече и передал мне содержание разговора. Если коротко, британский посол и лорд Стэнли Бакмастер уговаривали президента не участвовать в церемонии встречи экспедиции, ограничившись нашей личной встречей». Отец ответил уклончиво. «Но это не все, не так ли?» «Разумеется». Бакмастер сокрушался, что в американской прессе слишком много и хорошо пишут о России и о вас лично. «Понимаю, идет подготовка агрессивной войны против России, и этот визит является элементом подготовки. Именно так и сказал мой муж. Между прочим, он с большой симпатией относится к России.